Глава 20. Что с ним произошло? Женский голос казался смутно знакомым, но Гуран слышал его словно сквозь вату и окончательно идентифицировать его не мог. На вопрос девушки ответил мужчина. Трудно сказать, он механист, это может быть очередное перерождение? Неплохая версия для непосвященных, подумал Гуран и попытался пошевелиться. Ни к чему им знать, что их работодатель может сдохнуть в любую минуту. Пошевелиться не получилось. Глава корпорации мысленно выругался и попытался на этот раз открыть глаза. Веки весили тонну, и поднять их оказалось нелегкой задачей. Никогда не понимал его увлечения этой идиотской идеологии движения к центру. На этот раз голос звучал четче, но по-прежнему его обладательница оставалась загадкой. «Каждый разумный имеет право на саморазрушение», — констатировал до жути неприятный мужской голос, в котором Гуран тут же опознал Варина. «А этот сукин сын как тут оказался?» Вопрос Гурана прозвучал настолько неожиданно, что обступившие его соратники на миг остолбенели. Глава корпорации открыл наконец глаза и обвел присутствующих до жути неприятным взглядом. А я сохнула и невольно попятилась. Гурус попытался что-то сказать, но у него вырвалось только непонятное бормотание. Варин же разразился своим фирменным гомерическим смехом. Отсмеявшись, длан вождя приблизил свое уродливое лицо к еще более уродливому лицу Гурана и издевательски хихикнув произнес: «Добро пожаловать в мой мир, дорогой друг!» Глава корпорации невольно поморщился от пахнувшего на него из перекошенного рта калеки смрада и попытался встать. Тело слушалось плохо, но все же слушалось. Варин ухватил Гурана за предплечье и одним рывком поставил его на ноги. «Какие у нас новости?» — поинтересовался глава корпорации, сделал пару неуверенных шагов и рухнул в капитанское кресло. Нейросеть продолжала транслировать телеметрию физического состояния своего реципиента. Судя по этим данным, жизни Гурана в данный момент ничего не угрожало. «Команда в полном составе находится на корабле», — неуверенным голосом начала доклад Аяс. «Малые корабли пришлось расположить на внешней подвеске. Личный состав расположился на одном из технических помещений». Увидев удивление на лице работодателя, в разговор вступил Гурс. «Под брюхом у Арка пара карго-бункеров, они совершенно не приспособлены к размещению личного состава и малых кораблей». «У нас нет времени на полную модернизацию корабля», — перебил старика Гуран. «Ты возглавляешь инженерную группу, вот и реши эту проблему как можно быстрее». Пожилой инженер не стал спорить, подал знак забившемуся в угол Шади и направился на выход из рубки. У старика были кое-какие наметки, которые он решил немедленно реализовать. Аяс растерянно посмотрела вслед Гурусу, затем бросила взгляд на своего бывшего любовника и, что-то для себя решив, последовала примеру инженера. «Любовь прошла, завяли помидоры», — подумал Гуран, невольно проводив взглядом аппетитные ягодицы Аяс. «Привыкай, мой друг», — с издевкой в голосе посоветовал Варин, вальяжно развалившись в кресле навигатора. «Твоя милая мордашка теперь не в фаворе у милых дам». Длань вождя хотел было добавить что-то еще, но осекся на полуслове, увидев, какие метаморфозы стали происходить с объектом его шуток. Гуран неестественно выгнулся, издал шипящий звук и с такой ненавистью посмотрел на Варина, что у того невольно вырвалось проклятие, а в руке чудесным образом возник миниатюрный импульсник, который он направил в сторону кого угодно, только не человека. Обтянутый тонкой кожей череп еле заметно деформировался, придав его обладателю хищные черты. Почти исчезнувшие губы неестественно растянулись, обнажив два ряда крупных зубов. Вспышка гнева была настолько внезапной и сильной, что все эти метаморфозы с Гураном прошли неосознанно, словно на уровне инстинктов. Однако в дело вступила нейросеть, почти полностью погасив гормональный всплеск и вернув своему носителю контроль над собственными эмоциями и сознанием в целом. «Я смотрю, после очередного перерождения ты окончательно потерял чувство юмора». Варин растянул в усмешке губы, но она получилась какой-то неестественной, скорее даже испуганно глуповатой. «Одна беда с механистами. Они рано или поздно окончательно теряют все человеческое, и с ними становится безумно скучно». Гуран вернул своему телу прежние формы и, не обращая внимания на болтовню калеки, прислушался к себе. По ощущениям, все было более чем хорошо. Усталость улетучилась, чудесным образом исчезло психологическое напряжение, оставалась лишь легкая растерянность вперемешку с беспокойством в отношении незапланированного перерождения. «Я вобрал в себя копье Илгуса», заявил Гуран, изучающе взглянув на свое запястье. Браслет исчез, а все предплечье покрывали непонятные узоры, меняющиеся с непредсказуемыми интервалами времени. Говоривший все это время Варин поперхнулся и уставился на аномальную конечность Гурана. Узоры менялись, складываясь в непонятные граффити, зрелище завораживало и в то же время пугало. «Да кто ты вообще такой, Гуран Сурчан?» Наконец выдавил из себя длань вождя, выронив из ослабевшей руки импульсник. «Даже Илгус не смог бы проделать такое с своей минной железякой». Глядя на испуганного калеку, Гуран сложил перед собой ладони и нарочито пафосным голосом произнес: «Идущий путем центра рано или поздно воссоединится с ним и станет частью совершенства». После этих слов глава корпорации показал обалдевшему от такого заявления Варину неприличный жест и залился гомерическим хохотом. Длань вождя некоторое время наблюдал за ржущей мумией, затем вскочил с кресла и, бормоча под нос нечто невразумительное, покинул рубку. Никто раньше не замечал за собой склонности к публичным истерикам, отметил про себя Гуран, перестав поясничать. Надеюсь, мозги перерождения не затронул, а то превратиться во второго Варина тот еще подарочек. Легкая, но в то же время достаточно чувствительная вибрация в области височной доли сообщила о получении инфопакета с приоритетным статусом. Глава корпорации тут же задействовал средства просмотра, прочитанное вызвало сначала недоумение, а затем приступ ярости. В результате вандализму подвергся ближайший терминал и кресло второго пилота. Оставив, наконец, в покое истерзанные вещи, Гуран перевел дух и без сил рухнул в капитанское кресло. Как же все это не вовремя? Счета опустошены, поступления крайне скудные. Благодаря мне и Вариха остался без финансовой подпитки. От неприятных мыслей Гуран отвлек звук открывающейся двери. В рубке вновь появился длань вождя. «Аш-Шархан добился своего», — заявил глава корпорации, обращаясь к коллеге. «С чего ты это взял?» Варин доковылял до кресла навигатора и устроил в него свой тощий зад. «Администрация системы ГАКС конфисковала мой актив на станции Нахуда. Я лишился существенной части дохода, и это меня совсем не радует». «Любая собственность без прыжкового двигателя ограничивает собственника не только в мобильности, но и делает его бизнес крайне уязвимым», — нравоучительным тоном процитировал Варин очередной свой жизнеутверждающий перл. «Если не хочешь рано или поздно ощутить у себя на шее рабский ошейник или того хуже, попасть в законные должники, учтите обстоятельства в будущем». «А ведь этот самодовольный сукин сын прав», — подумал Гуран, ощутив себя крайне уязвимым. «Если не сожру жуки, обязательно последую совету калеки». Увидев, как его слова проняли Гурана, Варин хотел было развить свой успех, но в этот момент пол рубки ощутимо вздрогнул, заставив собеседников сосредоточить свое внимание на управляющих панелях. Судя по телеметрии, от Арка отстыковался гигантский карго-бункер. Глава корпорации ничего подобного не планировал, поэтому тут же обратился к управляющему эскину корабля с недвусмысленным вопросом. «Рисах, какого хрена происходит?» Ответ последовал незамедлительно. «По указанию Гуруса происходит замена грузового сегмента». «Запроси связь с этим рационализатором», — с раздражением в голосе приказал Гуран. «Старик, походу, совсем берега потерял из виду». Через минуту на ближайшем к капитану голоэкране появилась озабоченная физиономия пожилого инженера. К этому времени глава корпорации успел убедиться, что корпоративный счет уменьшился на приличную сумму, данное обстоятельство привело его в бешенство. В свете последних событий поступок Гуруса оказался форменным саботажем, да и что греха таить, появилась прекрасная возможность на ком-то сорвать накопившуюся злость. Старик оказался опытным физиономистом, ему хватило пары мгновений, чтобы понять состояние своего работодателя. Чтобы хоть как-то нивелировать предстоящий наезд, Гурус тут же предпринял шаги на опережение. «После диагностики наш карго-бункер возьмут в зачет стоимости нового, так что почти вся сумма вернется на корпоративный счет». Произошедшие изменения с Гураном смущали старика и лишали уверенности в себе. Голос Гуруса слегка дрожал, а слова вылетали словно из пулемета. Слова пожилого инженера заметно остудили пыл главы корпорации, однако желание найти виновного в своих бедах не лишили. «Если я сейчас же не услышу внятных объяснений, что происходит, мне придется попросить Варина организовать тебе прогулку за борт без скафа». Услышав свое имя, длань вождя встрепенулся, довольно осклабился и посмотрел на Гуруса очень многообещающим взглядом. Старик невольно вздрогнул и начал сбивчиво объяснять суть своих действий. Получив от начальства распоряжение решить проблему с размещением личного состава и малых кораблей, Гурус решил применить наработки своих соплеменников. На родной планете ему приходилось участвовать в переделке рудовоза большого класса в носитель. Клан не имел возможности покупать дорогостоящие модуль доки, поэтому местные кулибины пускали в ход все, что попадалось им под руку. В частности, команда ремонтников под руководством Гуруса приспособила карго-бункер, предназначенный для подъема с планеты большого количества руды, для размещения истребителей и абордажных команд. В отличие от пустотного карго-бункера, атмосферный имел ряд конструктивных особенностей, позволяющих быстро перестроить его для перевозки людей и размещению техники. Необходимый девайс нашелся у аширских вояк среди трофейного имущества, конфискованного во время патрульных рейдов. Обе стороны быстро нашли взаимопонимание и после недолгого торга заключили взаимовыгодную сделку. По условиям сделки пустотный карго-бункер брался в зачет стоимости атмосферного, хотя цена первого на четверть была дороже. Помимо этого, пожилой инженер получил список трофеев, из которого мог почти даром выбрать все необходимое для проведения работ по обустройству полученного грузового модуля. Сколько времени займут предстоящие работы? Гуран по достоинству оценил смекалку Гуруса и сменил гнев на милость. Даже Варин, совершенно не склонный выделять достижения других, после объяснения инженера снизошел до скупой похвалы. Все переделки придется делать в режиме прямого управления, так что на все про все уйдет часов 8, не меньше. Старик заметно расслабился, поняв, что буря миновала. От Шади в этом деле толка будет мало, поэтому придется привлечь большую часть команды для демонтажа и проведения подготовительных работ. Поступай, как считаешь нужным. Через 8 часов арк начнет разгон, так что советую поторопиться. После этих слов Гуран попрощался с инженером и закрыл канал связи. В течение следующего часа в рубке проходили оживленные дебаты на очень злободневную тему. Как жить дальше и что нужно сделать, чтобы прожить дольше? Беседа сопровождалась распитием секеры и поеданием харшатины. В конечном итоге оба собеседника изрядно напились и почти одновременно отправились в объятия Морфея. Между тем, Арк получил себе под брюхо карго-модуль, внутри и снаружи которого кипела работа по его модернизации. Перспектива предстоящего похода заметно напрягала членов команды. Подогретые новостными страшилками люди не знали, куда себя деть, поэтому новость о предстоящем физическом труде была ими встречена с непривычным энтузиазмом. Физическая нагрузка разгружала голову и снимала психологическое напряжение, а коллективное участие сплачивало команду и вселяло уверенность, что им повезет и выжить все-таки удастся. Разбудил главу корпорации запрос связи от ФЛОС. Судя по настойчивости, очаровательный киборг желал видеть и слышать своего работодателя здесь и сейчас. Гуран, напротив, мучимый заметным похмельем, не горел желанием кого бы то ни было видеть и слышать. Нейросеть главы корпорации раз за разом отклоняла запросы назойливой девчонки, однако та продолжала с упорством киборга добиваться своей цели. Потеряв, наконец, терпение, Гуран сдался и открыл канал связи. «Команда и пилотский состав авиагруппы занял штатные места в жилом секторе Арка и ждет указаний», — затараторила сходу ФЛОС, с трудом скрывая раздражение. Особо пилот выделил фразу «жилой сектор», что не осталось без внимания собеседника. Похмельный и злой Гуран решил проигнорировать сарказм девушки. Учинять разбор полетов не было ни сил, ни желания. Что у нас с запасами продовольствия, воды и боеприпасов? Все в соответствии с регламентом. ФЛОС еще больше набычилась, всем своим видом выражая крайнюю степень недовольства. Поняв, что от киборга так просто отделаться не удастся, Гуран тяжело вздохнул и поинтересовался, что не так. В ответ ФЛОС разразилась нецензурной бранью без стеснения, переходя на личности. Суть ее недовольства сводилась к бытовым условиям, которые им создал Гурус и его команда. Старик за гроши выкупил у военных директората видавший виды жилой модуль в очень плохом состоянии и встроил его в планировку новоиспеченного кустарного модуль дока. Гуран сначала опешил от напора ФЛОС, но затем быстро пришел в себя и жестом руки прервал тираду взбешенного киборга. Властность жеста и хищность заострившегося лица главы корпорации заставил ФЛОС осечься на полусловии и закончить свою речь бессвязным бормотанием. «Мы на войне!» многозначительно заявил капитан Арка, стараясь унять нарастающее бешенство. «Война предполагает лишения, которые я и мои люди обязаны стойко преодолевать. Все, кто с этим не согласен, может разорвать контракт, выплатить компенсацию и убираться на все четыре стороны». Сделав многозначительную паузу, Гуран шумно выдохнул, затем ледяным тоном продолжил. «Если тебя смущает запах дерьма и рвоты в каюте, подними свою металлическую задницу и озадачь сервисного дроида. За финансы и организацию быта на корабле отвечаешь ты, или я ошибаюсь?» ФЛОС хотела было что-то сказать в ответ, но Гуран не дал ей этого сделать, закрыв канал связи. Перепалка с киборгом окончательно испортила настроение. Похмелье ощущалось все сильнее, во рту пересохло, а в затылке пульсировал очаг боли. Обострившийся слух уловил шевеление и приглушенный стон. Гуран обернулся на звук и увидел своего собутыльника. Варин копошился на полу рубки, тщетно пытаясь принять вертикальное положение. «Странно. Самочувствие ужасное, явная интоксикация организма, а ни нейросеть, ни скаф не подают сигнал тревоги». Озабоченный данной проблемой Гуран запустил тестовую программу и через полминуты убедился в исправности скафа. Походу, организм подвергся мутации. Оборудование не распознает во мне человека и не приходит на помощь. Так недолго и за кромку уйти ненароком. Не на шутку напуганный этой мыслью Гуран отправил Санусу сообщение с просьбой помочь в сложившейся ситуации. Провести глубокую диагностику не представлялось возможным, поэтому глава корпорации ограничился описанием своих ощущений и перечислением хроники событий. «Помощь нужна?» Гуран обернулся на голос и увидел неуверенно стоявшую на ногах Варина. «Что, все так очевидно?» «Более чем». Калека неуклюже порылся в складках своего балахона и извлек на свет Божий небольшую коробочку. Гуран ее узнал и непроизвольно скривился, не горя желанием закидываться дурью. В прошлый раз именно из этой миниатюрной шкатулки очень тонкой работы длань вождя извлекал сильнодействующую наркоту и угощал членов команды перерождения. «Настоятельно рекомендую поправить здоровье». Варин ловко извлек из шкатулки пилюлю и забросил себе в рот. «Если скаф тебе не помог, значит, произошли серьезные изменения в организме. Мне приходилось переживать что-то подобное после облучения». Варин замолчал, ожидая от Гурана комментариев, но тот упорно игнорировал слова коллеги и старался создать видимость бодрости. «Нам предстоит серьезное испытание», — сделал очередную попытку говорить собеседника длань вождя. «Если не сдохнем в системе Гермунд, познакомлю тебя с хорошим специалистом. В свое время он помог мне остаться в живых». С этими словами Варин извлек из шкатулки очередную пилюлю и протянул ее Гурану. Немного помедлив, глава корпорации взял с ладони калеки спасительное лекарство и тут же отправил его в рот. «Спасибо за заботу, но я уже связался со своим корпоративным медиком, так что беспокоиться не о чем». Длань вождя настаивать не стал, лишь изучающе посмотрел на Гурана, сделал пару шагов и опустился в кресло навигатора. Через минуту глава корпорации почувствовал заметное облегчение. Сознание не туманилось, головная боль прошла бесследно. Еще через минуту Гуран погрузился в омут подготовительных работ. Гурус свою задачу выполнил на отлично. Пара крейсеров расположилась на внешних подвесках в кормовой части корабля, остальная техника базировалась в импровизированном модуль доке. Там же ютились члены команды, заняв каюты жилого модуля. «Рисах, вызови в рубку штатный состав специалистов», — распорядился Гуран, наблюдая за поступающей телеметрией полной диагностики корабля. Через полчаса в рубке царила привычная рабочая атмосфера. Флос полулежала в кресле пилота, готовая в любой момент запустить основные двигатели. Гурус с серьезным видом восседал в кресле инженера, попутно отслеживая поступающие данные диагностики основных систем корабля. Шади устроился в кресле второго пилота и, судя по шевелящимся губам, управлял РТК, производя мелкий ремонт второстепенных систем корабля. В кресле навигатора, нахохлившись, полулежал длань вождя и завершал картину глава корпорации, занявший капитанское кресло. Окинув взглядом собравшихся, Гуран довольно хмыкнул и обратился к управляющему Искину. «Рисах, начинай разгон в систему Гермунд». Арк вздрогнул, пол слегка завибрировал, сообщив о запуске основных двигателей. Затем в работу включились маневровые модули, ориентируя в пространстве корпус Левиафана. Гигант начал плавно набирать скорость, устремив свою носовую часть в сторону единственного в системе светила. Спустя 6,5 часов Арк разрядил прыжковый двигатель и ушел в прыжок. Конец первой части. Продолжение следует. Текст читал пожилой ксеноморф. Апрель 2019.